Но, войдя с другой горсткой людей в смежную с кухней комнату, Родион почувствовал холодок непривычной растерянности. Рябой коротыга-секретарь, подергивая носом с красной продавиной от очков, держал около уха телефонную трубку, и все смотрели на него, чего-то напряженно ожидая. Словно умышленно тихо он говорил в трубку: «Выпускающий? Ну? В стереотипную? Неопределенно. Ждем, что скажет Карев. Во всяком случае, одна минута». Он прикрыл ладонью трубку и сощурился на товарищей. Ему ничего не сказали, он сильно задергал носом и опустил руку. «Во всяком случае, в газету больше ничего не успеем. Спускайте на машину. Да. Подождите». Он быстро, как близорукий, выпятил лицо, снова прижмурился. Ему ответило безмолвие. И вдруг он еще тише выговорил: «Оставьте двоих на ручном. Да, наборщиков. Может быть». Не договорив, он резким рывком повесил на аппарат трубку и как-то косолапо обернулся. Сначала стал лицом к стене, потом медленно отошел от нее, сделав полный оборот. Тогда Родиону захотелось спрятать глаза, и, не взглянув ни на кого, он вышел. Матвей Васильевич застегивал свой сюртук. Один лацкан приходился выше другого. Карев тянул его к низу и во второй раз внушительно досказывал порядок лечения. Опять, как в начале осмотра, он улыбнулся, что должно было означать, что для него Шеринг — обыкновенный больной, что он, Карев, знает, как надо говорить с больными, и что тут ничего нельзя поделать. «Поправляйтесь», — сказал он, дотрагиваясь до руки Шеринга и пожимая ее на одеяле. И в том, как он пожал руку, предупреждая лишние движения больного, было что-то сурово нежное и подчиняющее. Так что Шеринг затеплился ответной улыбкой и, вдруг поднявшись на локоть, спросил беспокойно: «Вы уходите?» Он тут же опустился на подушку, повел ладонью по лицу, точно стирая с него нечаянное, неподобающее выражение, и проговорил по-деловому: «Я хотел спросить, у вас есть дети?» «Есть», — ответил Матвей Васильевич. «А у вас?» Словно обдумывая, куда может привести зачем-то начатый разговор, привычно стягивая лоб в морщины, Шеринг сказал: «У меня сын. Ему 18 лет. Его никогда нет дома», — вдруг зло добавил он. «Ого, уже солдат. Но вам не следует разговаривать, не следует. До свидания. До завтра». Тут Шеринг вновь колыхнулся, незастегнутый рукав рубашки сполз на плечо и обнажил белую руку, дрябло и неуверенно потянувшуюся за Каревым. «Я хотел сказать, спросить вас». «Вам нельзя волноваться», — перебил его Карев. И сразу холодно, неприязненно, преодолевая непонятное отвращение, проговорил Шеринг: «Что, всегда бывает это дурацкое состояние? Это черт знает что! Какой-то... какая-то...» И совсем зло выпалил: «То есть при этой болезни, я спрашиваю? Это, конечно, чистейшая физиология». «Ну да», — спокойно отозвался Карев. «Ведь все-таки сердце, вы понимаете, сердце — самая жизнь, средоточие». «Конечно, всегда. Главное — покой». «Пожалуйста», — вскрикнул Шеринг, — «позовите мне...» Он оборвался и тихо договорил: «Пусть сюда придет Родион». «Хорошо. Главное — покой», — повторил Карев и вышел. Шеринг лежал неподвижно. Глаза его потухли и неторопливо блуждали по стенкам. Он мог думать о чем угодно, и, может быть, поэтому лицо его не отражало никаких мыслей. Он остановился на толстых корешках немецкого словаря, издавна скучавшего на полке. Корешки были тяжеловесные, прочные,